Растерявшись и видя перед собой аудиторию из одних бравых строевиков и блистательных красавиц, как мне казалось, я вместо того, чтобы продемонстрировать на примерах, в чем состоит работа военного переводчика, сразу сказал: «Сейчас я покажу вам, что я умею». Тут у меня распустилась обмотка, я поставил ногу на табурет и начал обматывать ею ногу, но продолжал говорить: «И этому научу вас». Слушатели задохнулись от смеха. «Все погибло», — подумал я с отчаянием. Появился перед ними как клоун. Это непоправимо. Но отступать некуда. Делая вид, что не слышу смеха, я приказал: «Раскрыть любой устав на любом месте». Дежурный раскрыл одну из синих книжек, и я стал переводить с листа, сам себе приказав, в темпе. Потом проделал то же самое с выхваченным на удачу трофейным приказом. Особенно впечатлил слушателей перевод трофейного письма, написанного возрожденным в гитлеровские времена готическим шрифтом. Непривычным он кажется иероглифами. И, наконец, не глядя на схему, отбарабанил структуру двух дивизий вермахта — пехотной и танковой. Это не хвастовство. Военный переводчик должен все это делать так же быстро и четко, как пулеметчик разбирает и собирает пулемет. Но моим слушателям еще предстояло стать военными переводчиками, а я уже много месяцев занимался этим с утра и до вечера. Словом, я заставил своих учеников забыть и мою неприличную молодость, и гротескно нелепые появления, и даже обмотки. Но уж потом мне приходилось каждый день, не давая себе спуску и поблажки, быть, а значит, не заботиться о том, чтобы казаться. Без малого 10 лет, с 1941 по 1950, прослужил я в армии. Едва ли не каждый день жизнь и служба сталкивали меня с дилеммой — быть или казаться. В действующую армию попал поздно. Вначале меня не отпускали с преподавательской работы, потом помешала тяжкая болезнь. Когда, наконец, оказался на фронте, мне, естественно, как всякому новичку, было страшно. Но больше всего меня пугало, что кто-нибудь из бывалых фронтовиков, например, солдаты из разведроты, из которых трое-четверо несколько раз попадали под мое начало, подумают, что я боюсь. Значит, надо вести себя так, чтобы никому и в голову не могло прийти такое. Мне помогали в этом неопытность и близорукость. Кое-чему научило одно происшествие. Я получил в дивизии под расписку группу пленных, только что взятых на окраине Берлина. Предстояло провести их по рокадной дороге, то есть дороге, расположенной в прифронтовой полосе и параллельной линии фронта, к Франкфурту на Одере, где шли тяжелые бои, и перебросить пленных через передний край. Пусть расскажут во Франкфурте, что бои идут уже в Берлине. Чтобы растолковать им достаточно опасное для них задание, я привез их в немецкий фольверк, где размещалась наша отдельная фронтовая разведрота. Психология моих подопечных подсказывала: полчаса энергичной строевой подготовки облегчат постановку задачи и обеспечат ее выполнение. Пленные должны почувствовать, что они снова в условиях непререкаемого повиновения. Место и время для этих действий выбрать неудачнее было трудно. Фольверк находился под тяжелым обстрелом. Опытные пленные глядели на разрывы с ужасом, но команду выполняли. Автоматчики, меня сопровождавшие, уже ничему не удивлявшиеся, охраняя квадрат, на котором я подчинял пленных своей воле, тихо и с полным основанием ругались. И вдруг раздался крик: «Сережка, ты спятил!» Я оглянулся и увидел под сводом глубоких ворот приятеля по довоенному институту Давида Самойлова, ныне известного поэта, а в те далекие годы старшину разведроты. «Сюда!» — скомандовал он. «В укрытие с солдатами и офицерами!» И он навел нас в сравнительно безопасное место, где отругал меня, потом на глазах изумленных автоматчиков и пленных обнял.